Третий этап. Планы продаж на отдел. Идеально определять планы продаж из целей и бизнес-плана компании. Реально чаще используется другой, более простой и практичный вариант. Нужно разработать план на отдел продаж по валовой прибыли. Вы знаете, сколько у вас бойцов и сколько при серьезном напряжении сил может принести каждый. Из этого легко можно посчитать, сколько они заработают все вместе. Итоговую цифру можно увеличить. Во-первых, ваши бойцы могут сделать чудо, или на рынке произойдет что-то непредвиденное и благоприятное. Во-вторых, можно увеличить количество бойцов. В нашем случае 6 бойцов. Личный план каждого по валовой прибыли – 150 тысяч ежемесячно. 150 тысяч умножить на 6 – получается 900 тысяч. Это план-норма для вашего отдела продаж. Реальный ли это план? Как бы не так. Здесь повторяется одна из ошибок, допущенных при разработке традиционной системы оплаты обстройсервиса. Наивность думать, что сумма личных планов бойцов должна быть равна плану отдела продаж. Хотя бы один боец не выполнит личный план, и выполнение плана отдела сорвано. А ведь компания рассчитывает на его выполнение, поэтому сумма личных планов бойцов должна превышать план по отделу на 10-30%. Наша система оплаты хитрее. У нас целых 3 плана на отдел продаж. План норма – это тот уровень, который мы считаем достойным и достижимым для отдела. За его выполнение полагается усиленное премирование. Гарантированный уровень продаж определяется планом минимум. Заложим запас прочности в 30% от суммы личных планов. 900 тысяч разделить на 1,3. Получается 692 307. Округляем до 700 тысяч. Напоминаю, система оплаты должна быть простой. Бойцы должны знать ее наизусть. Осталось определить план максимум. Это результат на грани возможного. Точнее, вы догадываетесь, что это возможно, но еще не знаете, как это возможно. Здесь вы указываете уровень, достижение которого будет действительно выдающимся событием. Вы бросаете своим бойцам вызов. Покажите, что вы действительно крутые перцы. Предложим в нашем случае план максимум 1,5 миллиона. Во-первых, это красивая круглая цифра. Во-вторых, это достаточно близко к исходным планам компании. В-третьих, это в 2,14 раза превышает план минимум и в 1,67 раза план норму. А значит, это объективно серьезный уровень, и вполне возможно, что он достижим.